Море загорается на глазах. Вода сизая, почти черная. Точно это не вода, а нефть. Потом солнце вспарывает над городом облачное небо. Глыба огня приближается к нефти, и море дымится густо красными, лиловыми, алыми дымами. Все видится. Огонь подступит сейчас к роковой отметине, и море глухо ахнет и взорвется. Море и в самом деле взрывается, но оно немо. Лишь косые линии взрывной волны впечатались в небо и отвердели. Человек в фетровой шляпе стоит на берегу и смотрит на море. В стеклах пенсне бушует огонь, которым объято море. Человек улыбается. В улыбке, так чудится Петру, нет и тени восхищенного любопытства. И на кого в наш век действует этот парад красок? Кажется, вот сейчас человек поправит пенсне, усмехнется и рассыплет по кирпичной мостовой дробный стук своей трости, точно иронический смешок. Петр знал. В имени человека, под которым тот был известен в городе, скрывалось нечто непроницаемо таинственное. Фавн. Стосрочные фельетоны, подписанные его именем, не разрушали образа человека, а скорее дорисовывали. Молчаливая дума. Человек и его тень. Зачем понадобился туман? Одно появление фавна на Приморском вызывало тревожное любопытство. Да и молва, которой окружил человека город, была чем-то схожа с хмуро-внимательными взглядами горожан. Жестоко премудр, ядовит, скрытен и опасен безмерно. Петр чувствовал, что город, сам того не желая, одел человека в броню. Попробуй, прошиби ее, подступись, даже если у тебя в кармане лежит письмо. Да. Именно к Фавну было адресовано письмо, с которым Белодед прибыл в Одессу. Впрочем, на конверте стояло иное имя — Воровский. «Вы когда-нибудь видели портрет степняка?» — спросил Воровский. «Вы очень похожи на него. Такая же чернота в глазах, лихая!» — Воровский улыбнулся. «Вам никто не говорил?» Петр не ответил. Ему говорили об этом и не однажды. И к тому же не было второго человека, на которого Петр хотел бы походить так, как на легендарного степняка. Они шли окраинной улочкой. Село солнце, тишина была пыльной. И молчали. «Для меня степняк — это вера, храбрость и благородство», — сказал Петр. Воровский остановился. «Благородство? Однако, как понимаете это вы не отвлеченно, а применительно к жизни? Нет поступка благородней, чем взять на себя чужую вину», — ответил Петр, не задумываясь. Воровский снял пенсне и протер его. «Это как же?» Петр вспомнил Кубань, станицу над рекой. Покатые степи, разваленные оврагами, точно ударами сабли. У самого оврага жили два брата. Как в сказке, младший добрый труженик и отец большой семьи, старший конокрад. Старший задумал жениться и по сему случаю угнал табун. Полиция нагрянула, когда молодые были уже в церкви. Полиция не вошла в храм. Она потребовала, чтобы конокрад вышел на паперть. Свадьба не прервалась. Вместо старшего брата вышел брат младший. «Я угнал табун», — сказал он, — «и ушел на каторгу». Говорят, вернулся в станицу стариком. «Вот это и есть благородство», — сказал Петр и взглянул на Воровского. Тот улыбался, иронически улыбался. Они расстались вскоре, а Петр так и не вернулся в город.